Глава третья. Фронтир. Граница империи Атаран и свободных территорий. Планета Суккуб. Северные территории. Прошло уже двое суток с того момента, как я вышел за пределы пещерного города. Не скажу, что этот путь дался мне легко. Я пару раз попадал в непонятное, заполненное хвоей и ветвями ямы, на дне которых хлюпала холодная грязь и вода. Один раз свалился с показавшегося мне надежным уступа над протекающей небольшой речкой, которую в результате мне пришлось форсировать. Но такой гостеприимной встречи, как в последнем зале пещерного города, больше не было. Хищники на меня не выпрыгивали из-под каждого куста, и это хорошо. Чего нельзя сказать о местных комарах, которым, видимо, манящий запах моей крови пришелся очень по вкусу. И в очередной раз я клял себя за то, что никогда не носил с собой никакого средства от этих кровососущих паразитов. На земле они меня почему-то не слишком жаловали, и я обходился без этого треклятого средства. А вообще, местный лес, на моей не слишком ботанический и профессиональный взгляд, мало чем отличался от земного. Те же небольшие кусты, деревья, похожие на сосны, и ели. Даже, по-моему, были подобие кедровых. Но что странно, достаточно часто попадались и лиственные, аналог вековых дубов или, к примеру, кленов, с их своеобразными листьями. В наших краях я такого разнообразия не встречал. Но не мне об этом судить, так как большого опыта путешествий за границы родного климатического пояса у меня не было. За пределами пещер было значительно теплее, что было не слишком заметно, пока мой путь проходил под землей. Но уже через пару часов после движения по явно звериной тропе, найденной мною практически у подножия того холмика, из которого мне пришлось выбираться, покидая пещеры, я стянул с себя кофту и остался только в куртке и футболке. Как мне кажется, сейчас была середина или даже конец весны, но никак не середина осени, которая наступила, когда началась экспедиция. Молодые и зеленые листья на тех деревьях, где не было хвои. На земле не удалось увидеть ни грибов, ни чего-то похожего на них. Не встретилось мне и никаких спелых или пусть даже зеленых ягод. Но зато периодически я находил различные небольшие цветочки разного цвета и вида. По дороге мне не так и редко попадались следы мелких животных и птиц. Нескольких из них я даже увидел, но никого крупнее кошки мне встретить не удалось. И это хорошо. Не было у меня желания ни воевать с кем-то, ни тратить такой ценный боезапас, который не факт, что можно будет где-то пополнить в скором времени. Да и при встрече с кем-то более-менее крупным и опасным были у меня большие сомнения, что я просто смогу от него убежать. Особенно если вспомнить того громадного волка из пещеры с его длиннющими лапами и просто великанскими клыками. А поэтому патроны нужно беречь. Видимо, тот зверь был действительно сильным и опасным хищником, раз смог разогнать всех конкурентов с подконтрольной ему территории. А я, похоже, до сих пор все еще двигаюсь в пределах его охотничьих угодий. Да, и главное, мне удалось более-менее точно определить продолжительность местных суток от рассвета и до следующего рассвета, и составляла она примерно 38 часов, в полтора раза больше, чем на земле. А ночь длилась тут порядка 11-12 часов. Так что по местным меркам мне на отдых должно требоваться не так и много времени. Все это я смог вычислить и проанализировать, продвигаясь по лесу. И вот наступил рассвет моего третьего дня пребывания в этом мире. Он застал меня отоспавшимся, наевшимся и уже в дороге. Выходил я, как только начинало светать, и у меня была возможность относительно безопасно передвигаться по лесу. Кстати, что-то странное произошло с моим зрением и слухом. Видимо, на природе они обострились. Может, и другие мои периферийные чувства начали работать гораздо лучше, мне это пока неизвестно. Но, по крайней мере, раньше такой остроты слуха и зрения за мной не было замечено. К тому же я гораздо лучше стал видеть в темноте. Конечно, полная темень для меня так и оставалась непреодолимой помехой, но даже мизерного источника света хватало для того, чтобы рассмотреть большинство деталей увиденного. Получалось примерно так же, как видят кошки, мне кажется. И именно поэтому уходил со своих ночных стоянок я, можно сказать, еще затемно. Вот и сейчас мой путь лежал на юг, в сторону видимой вдали гряды достаточно высоких гор. Вдоль нее у меня было желание пройти или на восток, или на запад, разобравшись с этим уже на месте. Пока мне было непонятно, какое направление для меня предпочтительнее. Несколько приблизившись к гряде, я выбрал дерево повыше, чем остальные, и постарался забраться на него. Быть не слишком тяжелым – большой плюс в этом деле. Но он не относился ко мне, и где-то в середине ствола подо мной подломилась ветка. Мне повезло, что как раз в этот момент я успел ухватиться руками за другую ветвь и не сорвался вниз. После такого казуса я решил, что повторять такую глупость, да еще и в предрассветных сумерках, меня не заставит больше никакая надобность. Но в этот раз, забравшись повыше, с макушки дуба, на который я влез, мне удалось осмотреть окрестности и свой дальнейший путь. Я наблюдал восход солнца и не замечал разницы с тем земным, что освещало мой путь всю предыдущую жизнь. Макушки деревьев еще были укрыты ночным покрывалом, но первые рассветные лучи уже играли на гребнях гор, видневшихся вдали. И именно этот контраст позволил мне заметить одну интересную вещь. Уже собравшись спускаться вниз, мой взгляд боковым зрением уцепился за какую-то странность у подножия одной из гор. Я попытался рассмотреть, что же там такое. И где-то на уровне крон деревьев в лесу, у подножия одной из вершин, увидел что-то сверкающее. И есть у меня подозрение, что это не снег, слишком уж тепло кругом. Да и горы были не такие уж высокие, чтобы с них можно было ожидать сходов ледников. Правда, это могло быть какое-то маленькое озерцо, но мне почему-то показалось, что это крыша достаточно большого здания. Поэтому, приняв за истину предположение о том, что это чье-то рукотворное творение, я взял направление движения немного западнее и пошел в сторону этой непонятной сверкающей точки. А по дороге размышлял. Есть здание, значит, есть и те, кто его мог построить. Вариант «были» не так интересен, потому что мне это знание ничего не даст. Но если это какие-то живые существа, я не говорю «люди», то как они отнесутся ко мне? Надо бы постараться рассмотреть и понять их получше. Только как это сделать? Это было для меня не слишком очевидно. Ведь они для меня совершенно незнакомы, и нормы их поведения и морали мне абсолютно неизвестны. Поэтому я решил. Так что буду держаться на стороже и на рожон не лезть. А вот если это все-таки люди, то тогда задача во многом упростится. Ведь мы все-таки очень похожи и двигают в большинстве случаев нами одни и те же мотивы и желания. Но еще рано загадывать. И только я об этом подумал, как с той стороны, куда бежала тропинка, послышался сначала странный щелчок, а потом громкий скулеж раненого животного. Подобравшись, я аккуратно расстегнул кобуру и вытащил пистолет. Взвел его на боевой взвод, а потом направился в сторону услышанного звука. Фонарик я доставать не стал, во-первых, чтобы не выдать себя, а во-вторых, света вокруг было достаточно, чтобы разобраться в происходящем. По мере приближения слышимые звуки у меня в голове складывались в странную картину. Казалось, будто на небольшой поляне столпилась группа существ, которая пытается отбиться от стаи кружащих вокруг них животных. Когда оставалось порядка пары метров до видимых проблеска света между деревьями, я осторожно подкрался к ближайшему стволу с густым подлеском у его основания. Тихонько раздвинув ветви кустарника, я выглянул на поляну и убедился, что мое видение оказалось верным. Группа из четырех человек, а ведь точно люди, по крайней мере внешне, одетых в подобие камуфляжа, стояла по центру поляны и, выставив странные палки, похожие на охотничьи ружья, только одноствольные, ожидали нападения шести мелких братьев того монстра, что кинулся на меня в пещере. И еще один собрат нападающих хищников лежал недалеко от ближайшего ко мне человека и тихонько подвывал. По поляне были раскиданы какие-то вещи, рюкзаки и спальные мешки. Прямо за группой, напротив одного из зверей, горел небольшой костерок. Но, похоже, волк его совершенно не боялся, так как смотрел прямо сквозь огонь на замершего человека. Почему животные пока не нападали, для меня было непонятно. Но и люди почему-то не отстреливались. Хотя возможность подстрелить пару зверюшек у них была, судя по валяющейся прямо передо мной тушке. Решив не вмешиваться и подождать развязки, ведь шесть нападающих животных не должны были представлять особой опасности для обороняющихся, я уже хотел отползти назад и оттуда проконтролировать ситуацию. Так, на всякий случай. Вдруг им все-таки нужна будет помощь. Но тут, случайно, мой обострившийся слух уловил какое-то сопение справа, а нос учуял не очень приятный запах псины. И до меня дошло. А нет, не шести. Приглядевшись внимательнее к шелохнувшимся близ меня кустам, я заметил еще одного волка. И этот был лишь на несколько сантиметров меньше того первого, увиденного мной в галерее пещеры. И главное, волк меня пока не заметил. «Ждут они все появления вожака», — пришло ко мне понимание общей диспозиции на поляне. Вот почему все замерло в таком хрупком равновесии. Волки без вожака не нападут, а люди знают о нем и хотят подловить его на прыжке. Но я помню, насколько он опасен и насколько сложно его остановить, если не знать, куда стрелять, притом один стрелок в их случае не сможет его затормозить, будь у него хоть слонобой. Нужен парный выстрел в одну точку. А это значит, что он вклинится в их защитное каре и разнесет его на части. А остальные волки доведут начатое нападение до конца, и людям на поляне не поможет даже оружие в их руках. Они просто ничего не успеют сделать. Необходимо что-то срочно предпринять. Я рассмотрел свою позицию с точки зрения защиты людей и нападения на волка. Хищник меня не видит и находится ко мне боком, как раз подставив под выстрел уязвимую точку в районе шеи. Но ее не очень хорошо видно из-за того, что зверь припал к земле. А значит, надо дожидаться прыжка и начать стрелять, когда он поднимется. Произвел я оценку своей позиции относительно главной цели. С этим все ясно. Чем еще я смогу помочь людям? И оглядел поляну еще раз. Мне было прекрасно видно двух волков на поляне. И еще один должен был показаться в зоне обстрела, когда начнет движение. Но он был относительно далеко. Распределив цели так, чтобы не дергаться и плавно переводить руку с одного зверя на другого, Я сосредоточился и стал ждать кульминационного момента, который мог решить очень многое. Никакого мандража или переживаний. Четкая постановка на цель и знание, как этой цели достичь. Правда, того состояния кристальной ясности сознания и растянувшегося времени не было. Но я все равно точно знал, куда попадет каждая выпущенная мною пуля. Однако что-то внутри меня подсказывало выбросить все мысли из головы и постараться слиться с тем деревом, под которым мне пришлось обосноваться. Параллельно я зачем-то про себя начал повторять таблицу умножения. И уже через несколько секунд впал в некое состояние транса, в котором и правда ощущал себя столетним гигантом, обосновавшимся на этом месте уже так давно, что мог считаться старейшиной всей местности вокруг и поддерживал, скреплял и управлял этот гигант место своего обитания всеми своими корнями, руками. Он знал все и видел многое. Его не интересовало действо, которое должно произойти. Это лишь мимолетный миг, который он и не заметит. Не знаю, как долго я просидел в таком состоянии, но точно не больше нескольких минут. Хотя для того меня времени не существовало. Была только единая полоса жизни. Один большой и длинный вздох, длиною в целое существование. Но внезапно я выпал из этого транса и провалился в то самое состояние растянутого времени и уже точно знал, куда нужно навести пистолет и в каком месте окажется каждый из присутствующих на поляне в тот или иной момент происходящего вокруг меня боя. Боя не на жизнь, а на выживание и смерть. И нужно было постараться, чтобы эта костлявая старуха к нам заглянула не в этот раз. А дальше все завертелось. Зверь совершил резкий и быстрый прыжок. На поляне что-то закричал один из людей. Но я, ни на что не обращая внимания, приступил к выполнению своего плана. Только фиксирую события, и если они как-то влияли на ход моих действий, корректировал каждый свой шаг. Не знаю, как у меня это вышло, но я плавно направил ствол пистолета именно в то место, где у напряженного волка запульсировала в моем сознании некая точка. И когда произошло совмещение этой точки и воображаемой метки удара пули, прогремел выстрел. Я точно помню, в первый раз, когда я стрелял по волку в пещере, ничего подобного не было. Было ощущение выстрела. Я точно знал, куда войдет пуля. Но не было никакого визуального отображения этого знания. А сейчас появилось и оно. Не став дальше разбираться с вещами, мне не очень понятными, ну, появилось и появилось, я вернулся в окружающую меня действительность. Пуля еще не вошла в шею волка, а я уже выстрелил повторно. Шея зверя как-то странно дернулась после того, как в нее попала вторая пуля, и животное с перебитым или поврежденным позвоночником рухнуло мордой вниз. Но я уже потерял к этому факту интерес и переключился на другую цель. Поэтому перевел оружие в сторону поляны, направив его на ближайшего ко мне хищника. Ему я выстрелил в запульсировавшую точку в области виска на черепе. Хотя первоначально собирался сделать просто выстрел в голову. При попадании в висок голову животного откинуло в сторону, а из противоположной стороны вылетел фонтан каши из шерсти и костей, и крови, и мозга. Следующего волка на поляне постигла та же участь. Я четко увидел точку уязвимости и выстрелил в нее. А дальше, переведя оружие на последнего удобного для выстрела, оставшегося в живых хищника, я почему-то опустил руку и махнул ему в сторону леса. И мне показалось, что в этот момент в его глазах промелькнула нотка благодарности. «Показалось или нет?» — задумался я, но в ту же секунду мир нагнал меня, и шквал звуков свалился на мою бедную голову. В первое мгновение было такое ощущение, что она сейчас взорвется. Но не прошло и пары мгновений, как все нормализовалось. Люди, стоявшие в центре поляны, удивленно уставились сначала на метнувшиеся в лес силуэты остальных зверей и только потом посмотрели в мою сторону. Они явно не ожидали увидеть здесь, кроме этой стаи напавших на них волков, еще и меня. Один из них все еще не мог отойти от горячки боя и, что-то громко крича, попытался направить на меня оружие. Но его остановил властный голос человека, который пока еще стоял ко мне спиной. А развернувшись, он что-то сказал и указал рукой сначала на труп самого большого волка, а потом и на следующего, подстреленного мной. Это несколько остудило горячую голову молодого парня, который после слов старшего сделал шаг назад. Я же только сейчас заметил, как расслабилась моя рука, и пистолет с четырьмя патронами откочевал обратно в кобуру. Правда, я ее не застегнул и не поставил оружие на предохранитель. Видя, что я убрал оружие, человек отдал свое ружье одному из стоящих рядом с ним и, вытянув руки ладонями ко мне, пошел вперед. Вечный жест безоружного человека и успокоения. Почему-то всплыла мысль из моей памяти. И ее осознание успокоило меня окончательно. Я смогу прижиться в этом мире. Пришло ко мне понимание состоявшегося факта. Элея была напугана. Нападение произошло неожиданно, хотя отец и распределил дежурство на всю ночь, но брат, как обычно, наплевательски отнесся к его словам и уснул на посту. Конечно, что им могло угрожать в двух днях пути от вербовочного пункта? Тут каждый километр контролируют железные птицы пришельцев. Однако вот оно, нападение. И не кого-нибудь, а целой стаи валаков. Еще повезло, что Рикар, лучший охотник из поселка, сейчас был с ними. И неизвестно как, но, что-то почувствовав, вскочил и мгновенно смог подстрелить зверя-разведчика стаи. А потом поднял и их всех, включая крепко спавшего дозорного. А то бы всех их убили прямо во сне. Жуть. Не хочу об этом думать, еще больше испугалась девушка. Но такова жизнь. Она никогда не покидала границы их поселка. Но 3 недели назад у них объявился вестовой из столицы и сообщил, что пришельцы готовы принять на работу очень много людей, если те им подойдут. А поэтому гонцов направили даже в самые отдаленные края их империи. Как он сказал, даже на север, на границу к варварам, какой-то счастливчик был отправлен. Брат тогда пошутил, что еще одним хорошим человеком в империи станет меньше. Но отец воспринял слова посыльного всерьез. У них в поселке жил человек, Рмак, как раз дед Рикара, который раньше работал на пришельцев, и он за 10 лет работы на них смог обеспечить свой род на несколько поколений вперед. И главным были не те богатства, которые тот понапривозил за все время своей работы, хотя и они играли свою роль. Главным было то, что он поставлял в поселок артефакты пришельцев. Например, эти же шарометы, что были у нее и брата, были приобретены у Рмака, или огнестрел отца, который он получил в подарок от него же, когда спас его сына в лесу. И еще много чего. Волшебные лечебные камни или, к примеру, фляжка Рикара, в которой вода или любая другая питьевая жидкость всегда оставалась кристально чистой и свежей, что бы туда ни заливали. Но и это еще не все. Рмаку уже шел 120-й год, а он выглядел не старше 30-летнего. И это тоже было заслугой пришельцев. Он почти не рассказывал ничего путного. Говорил, что ему это запрещено. Но к тому же он и не может. Не знаю, но факты были налицо. С тех немногих его слов, что удавалось из него вытянуть, получалось, что в основном пришельцы набирали людей из крупных городов. И то был жесткий отбор, так как им всегда требовалось немного работников. Да и то нужны были люди с определенными умениями. Сам Рмак попал к пришельцам, когда был на заработках в столице, и еще в свою бытность бродячим наемником. До этого вестовые с новостью о том, что пришельцы ищут людей, не добирались до их поселка никогда. Да и после его возвращения тоже. Рмак рассказал, что его самого взяли только из-за его очень быстрой реакции. И этого он не скрывал. А потому, когда в этот раз у нас появился вестовой, он сразу начал собирать внука в дорогу. Тот был весь в него. Элея никогда не видела настолько быстрых и ловких людей, как Рикар. Рикар – мечта всех молодых девушек их поселка. Сильный, смелый, умный, да еще и лучший охотник. Но хоть ему уже и шел 24-й год, он все еще был не женат. А ведь многие бы согласились, только позови. Но он по натуре был замкнутый человек и предпочитал лес всему остальному обществу. Единственным его другом был ее старший брат Млок, вечный балагур, разиня и пустобрех. Как они сошлись, Элея не могла понять, но такой крепкой дружбы она еще не видела. И когда охотник собрался идти к пришельцам, ее брат вечером молча пришел домой, и был он необычайно серьезен. Элея никогда еще не видела его таким. Он же не спал всю ночь. Она об этом догадывалась по свету, лившемуся из щели под дверью в его комнату. А утром достал дорожную сумку и сообщил, что тоже уходит с Рикаром. Может, и ему повезет. Что тут поднялось? Но отец прекратил плач, поднятый мамой, и только пожал ему руку и сказал: «Удачи, сын». И тогда Элея поняла, что все это серьезно, и ее старший брат надолго покидает их родной дом. И такая тоска защемила ее сердце, что она проревела в подушку весь остаток дня. За день перед самым уходом Рикара и Млока Рмак зашел к ним в гости и позвал их отца на серьезный разговор. Девушка не знала, о чем там шла речь, но сидели они в комнате отца очень долго. А на следующий день в дорогу стали собираться еще и она с отцом. И вот сейчас все они, Элея, Млок, Трига, их отец, вместе с Рикаром отправились к пришельцам в вербовочный центр. Провожать их вышла вся родня. Мама обняла Элею, как в последний путь. Почему-то она считала, что именно дочка больше уже никогда не вернется. И не то, что с ней в дороге случится что-то плохое, а просто она останется там жить навсегда. Или еще что-то похожее. Над чем Рмак еще и подшучивал, говоря, что Элея выпорхнет замуж еще на вербовочном пункте. Чем очень злил и расстраивал маму и смущал девушку. Уже когда маленький отряд покинул поселок и направился к переправе для того, чтобы сесть в лодку и проплыть часть пути по реке, Элея все-таки не выдержала и спросила у отца, почему идут именно они, вернее, даже она. Но, как ни странно, ответил ей Рмак, который взялся немного проводить их и который как раз в этот момент шел рядом с ними. «Знаешь, девочка, что больше всего ценят пришельцы в людях? Хотя какие они пришельцы? Они такие же люди, как и мы с вами, только с других планет». На звук его голоса обернулся и ушедший немного вперед Рикар, и семенивший за ним брат. Отец приостановился, чтобы идти рядом с ними. Но особенно эти слова удивили Элею, и она с небывалым интересом слушала откровение впервые разговорившегося молчуна. То, что он сейчас сказал, уже было необычным. Пришельцы — это люди. Правда, она их и не видела ни разу. Но вот их железные птицы иногда пролетали над поселком охотников. И девушка считала, что такими огромными монстрами могут управлять только какие-то высшие существа, если не боги. А сейчас ей говорят прямо обратное. И даже больше. Они такие, как и мы. А бывший пехотинец звездного десанта империи Атаран продолжал свой рассказ. Он ведь специально пошел с этими людьми для того, чтобы хоть немного подготовить их к тому, что они могут увидеть там, на Большой Земле и в вербовочном пункте. Он желал им добра и, как мог, старался им помочь. Он не мог рассказать всего, но были вещи, которые им необходимо было знать. Чтобы избежать культурного шока и без особенно больших проблем влиться в чужую пока для них среду космической империи. Так вот, запомните, больше всего они ценят ум человека. Вернее, они его называют интеллект. И все у них измеряется интеллектуальным индексом. Чем он у вас выше, тем дальше вы сможете пойти и большего добиться. И говорю это я вам не просто так. Я вижу, что вы все не глупые люди. Поэтому я собрал вас в дорогу, потому и хочу, чтобы вы сделали попытку попасть туда, к ним. Вы те немногие из нашего поселка, у кого есть шанс на удачу там, у них, среди звезд. Я в вас верю, но если у вас все получится, ведите себя достойно и не опозорьте меня там. Ну, а Трига за вами приглядит в пути, а возможно и там, он еще не так стар по их меркам. Главное, когда окажетесь в вербовочном пункте, не спешите и будьте осмотрительны. Несколько раз все обдумайте и постарайтесь услышать все предложения, которые там будут готовы озвучить. Такой большой набор неспроста. Это даст вам шанс на выбор своего будущего. Тот шанс, которого мне в свое время не предоставили. Помните, бесплатная мнака, аналог нашего сыра, только в капкане. Уж поверьте мне, я-то точно знаю. На этом Рмак замолчал. Отец же добавил, что это их, ее с Млоком и Рикаром шанс вырваться из той глуши, в которой они жили, подняться и встать на ноги, а также быть полезными роду и их общине в целом. И дальше они уже продвигались, каждый обдумывая слова старика и отца. А следующим утром они расстались с Рмаком. Он ушел обратно в деревню, а они направились к пристани, чтобы присоединиться к какому-либо каравану. Четыре хорошо вооруженных человека, два из которых являлись опытными охотниками, были востребованы везде. Даже как простая охрана они представляли нешуточный интерес. Но кроме того, они могли быть и поставщиками провизии в пути для каравана. Поэтому долго им ждать не пришлось, и уже на следующий день они плыли по реке на небольшой ладье какого-то торгаша из центра империи. Им повезло. Этот караван двигался практически до точки сбора тех, кто хотел попасть на работу к пришельцам. От столицы, где лежал конечный пункт назначения их каравана, до вербовочного центра было всего 4 дня пути. Добираться же к ним приходилось потому, что пришельцы построили свой дом в относительно уединенном месте. И сделано это было из-за боязни жителей империи перед их железными птицами. И победить этот страх не получалось до сих пор. Естественно, от столицы до центра вербовки вел проложенный самими пришельцами тракт, и по нему можно было достаточно комфортно добираться туда. Например, доехать на карете, телеге или любом другом гужевом транспорте. Аристократы часто ездили в центр на собственных лараках. Аналог лошадей, только более низкорослые, но при этом и более выносливые, которых потом забирали оттуда их слуги. Слишком уж дорогими животными они были. Именно на такой случай недалеко от центра были сделаны специальные загоны для животных и склады, куда можно было поместить транспорт на время проведения проверок перед принятием на работу. Единственным недостатком этого тракта было то, что пешком по нему было добираться достаточно долго, а время их поджимало. Они впритык успевали к тому моменту, когда прибудут вербовщики. До их селения вестовой добирался слишком долго. Об этом они узнали от купца, когда рассказали ему о цели своего визита в столицу. Отец надеялся достаточно быстро найти транспорт, чтобы добраться туда. Деньги у них с собой были. Полторы недели пути на ладье были сплошным отдыхом. За все время было лишь одно нападение какой-то небольшой банды, которую удалось спугнуть парой выстрелов. Когда они приехали в город, купец очень сердечно с ними распростился. Он как-то очень уж быстро смог найти общий язык с отцом Элеи. Даже приглашал погостить и отдохнуть у него как-нибудь по возможности пару дней. Но Триго пришлось отказаться, так как подходило к концу время сбора, когда в вербовочном пункте должны собираться все добровольцы. И отец не хотел опаздывать. Вот тут-то они и узнали печальную новость. Во-первых, в городе практически не осталось возниц, а те, что были, заламывали такую несусветную цену, что Элея просто диву давалась. У них во всей деревне вместе взятой не было таких денег, чтобы оплатить услугу поездки до центра, за которую раньше просили совершенно незначительную сумму. И во-вторых, как оказалось, они очень сильно опаздывали, потому-то с них и просили такие большие деньги за проезд. Число городов по тракту за то время, что Ормак здесь был в последний раз, разрослось. Саму дорогу переделали и удлинили, дав возможность людям из разных мест сразу идти или ехать по вполне приличному тракту. Ормак как-то не предупредил их об этом, а может и не знал. Но теперь им нужно было преодолевать гораздо большее расстояние по тракту, чем раньше. И не факт, что они успеют в этом случае. Поэтому, узнав такие не слишком обрадовавшие их новости, они, расстроенные, все-таки согласились навестить купца, пока отец с Рикаром не решат, что же делать дальше. Практически половину дня они проходили по городу, пытаясь договориться хоть с кем-то на их доставку к центру вербовки за оставшееся время. Но у них ничего не вышло. А в обед торговец, знавший об их затруднениях, привел человека, который предложил ее отцу интересный вариант. Это странное участие купца в их судьбе удивляло Элею. Не настолько успели сдружиться он и отец. Но случайно подслушанный разговор подсказал, что, кроме всего прочего, была и еще одна вполне понятная причина. Купец предложил свои услуги по реализации через его каналы в империи и доставке артефактов к ним в деревню, которые в случае их успеха они смогут переправлять, начав работать у пришельцев. Похоже, купец работал на перспективу. Разобравшись в этом, Элея перестала обращать на эту странность внимание. У пришедшего, а он был имперским вестовым, была возможность скоростным дилижансам доставить их за день до одного городка на тракте, из которого, если поторопиться и пройти напрямую через лес, а не по тракту, то можно было успеть добраться до центра пришельцев вовремя. Так получалось в два раза быстрее, чем двигаться только по дороге. Отец, не раздумывая, согласился. Ведь они все были лесовиками и не боялись длительных лесных переходов. Тем более этот был одним из недолгих. Их путь по лесу должен был составить, по общим прикидкам, где-то около 3,5 дней. Только успев договориться, они уже через 10 минут выезжали из столицы. Как и обещал вестовой, в нужном городке они оказались через сутки и были готовы пойти через лес. Уже перед самым отходом возница рассказал им слух, дошедший до него пару дней назад. Речь шла о том, что в лесу стали бесследно пропадать охотники, и причин этого так найти и не удалось. И здесь не смогли помочь даже пришельцы. Но отца эта новость, конечно, не остановила. И начался их небольшой поход по тенистым тропинкам достаточно густого смешанного леса. Продвигались они быстро, и уже под вечер преодолели даже больше, чем планировали пройти за день. Поэтому отец предложил устроить привал пораньше. Помня о предупреждении возницы, он на всякий случай разбил ночь на 3 дежурства, исключив только Элею, чему она не стала возражать. Так как за день вымоталась выше всяких сил, она все-таки не охотник и не была привычна к таким длинным и быстрым пешим переходам. Правда, усталость она почувствовала уже только на стоянке, после того, как приготовила ужин, поела сама и покормила остальных. Поэтому спать она легла сразу же, как закончила с посудой, и мгновенно провалилась в сон без сновидений. А ночью начался этот кошмар. И вот теперь они стояли спина к спине, выставив шарометы и ожидая, когда же валаки кинутся на них. «Почему они не нападают?» — спросила девушка тихим шепотом. «Ждут вожака», — также тихо ответил Рикар. «Он бродит тут, где-то вокруг». Я мельком видел его, когда отбил первое нападение. «Ой, мамочки!» Еще большая паника и испуг охватили девушку. Как-то зимой в детстве на их селение напала стая оголодавших валаков. И она знала, что вожак стаи — это уже совершенно другой зверь. Умный, крупный, сильный и смертельно опасный. Тогда его смогли убить только благодаря отцу и Ермаку, которые стреляли в него из огнестрелов, пока тот не перестал шевелиться. При этом все остальные мужчины поддерживали их стрельбой из шарометов. И то вожак сквозь шквал шаров и огненных стрел сумел добраться до первых рядов обороняющихся и в мгновение ока убил 3 человек. А у них сейчас только 1 огнестрел, и людей-то всего 4. «Не бойся, девочка, может, они нас не тронут и уйдут», постарался успокоить ее отец, но что-то не услышала она в его словах твердой уверенности. Дальше додумать Элея ничего не успела. События начали развиваться с чудовищной скоростью. Вот они стоят, и, кажется, от напряжения, повисшего в воздухе, сейчас разорвет голову. А в следующее мгновение как будто трещит реальность, и прямо из леса на нее бросается огромнейший валак. О таких крупных животных она даже никогда и не слышала. Девушка утонула в той хищной ярости, что плескалась в глазах зверя. Страх сковал ее. Она даже забыла об оружии в своих руках и что она может хоть как-то защитить себя. Элея уже ничего не понимала, лишь зажмурила глаза и молилась своему духу-хранителю. И, видимо, он ей ответил. В следующее мгновение девушка услышала странный грохот, и эта страшная морда, что приближалась к ней, внезапно дернулась, и хищник упал на землю. Элея резко повернула голову в сторону источника грохота и, вглядевшись, заметила там, на кромке леса, за стеной кустарника, какой-то призрачный силуэт, возникший неизвестно откуда. Он как бы слился с росшим у подножия арахая, аналог сосны, под леском, и стал заметен только сейчас, после того, как выдал себя. А затем странный шум повторился вновь, и упал другой зверь. Элея не видела, что до этого делало неизвестное существо. Но вот сейчас стало заметно очертаниями оно было похоже на человека. Существо подняло одну руку и навело ее на следующего валака. Но повторение шума не последовало. Этот неизвестный махнул второй появившейся рукой, и, как ни странно, зверь просто опустил морду к земле и ушел в чащу. «Дух леса», — родилась мысль в голове девушки. И это подтвердилось дальнейшим поведением стаи. Звери, поскуливая и прижав свои хвосты, ушли вслед за первым валаком и скрылись среди стволов деревьев. На поляне осталось лишь два трупа и еще один раненый хищник. Тот первый, подстреленный Рикаром. Видимо, рана была серьезной, он тихо поскуливал, да порыкивал, пытаясь подняться, но у него ничего не получалось. Между тем, дух выскользнул из кустов и попал в круг огня, освещающего поляну. «Человек», — выдохнула Элея. «А ты кого ожидала?» — нервно прошипел Млок. И, наведя оружие на вышедшего из леса незнакомца, прокричал: «Остановись и брось оружие!» Но не успел он закончить, как отец громко остановил его, сказав: «Стой! Глянь перед собой!» И, показав рукой на трупы вожака и других валаков, добавил: «Ты действительно уверен, что хочешь ссориться с этим незнакомцем? Тем более он нам помог». «Трига, ты не прав», — возразил ему Рикар. «Он не просто помог нам, а спас наши жизни». «Да, я это понимаю», — согласился с ним отец. И, передав оружие Рикару, направился к человеку, показав ему пустые ладони. «Спасибо тебе», — сказал он, подходя ближе. Но тот не реагировал на его слова. Правда, после того, как отец двинулся в его сторону, безоружным, тоже убрал что-то небольшое в сумку на поясе. «Здравствуй», — повторил попытку начать разговор с неизвестным Триго. Но тот все так же молча смотрел на него. Отец беспомощно обернулся назад и крикнул уже им: «Или он меня не понимает, или не хочет говорить, или он глухой и немой». Но тут вперед выскочил Млок и в своей вечной беспечной и безалаберной манере схватил незнакомца за руку, похоже, этим сильно удивив его, так как тот положил вторую руку на сумку на поясе, куда он только что что-то убрал. Но брат, не обращая внимания на реакцию человека, потащил того к нам, начав еще по пути говорить: «Это Триго», — при этом он указал на отца, проходя мимо него. «Я Млок», — и кивок в сторону охотника, — «это Рикар». И, подведя незнакомца к девушке, добавил, улыбаясь: «А это наша красавица и моя сестра Элея», после чего ожидающе уставился на парня. Тот постоял несколько мгновений, переводя взгляд с одного на другого, а потом, улыбнувшись в ответ, сказал: «Дмитрий». «Так и знал, что он нас просто не понимает», — обрадованно воскликнул Млок и попытался повторить только что услышанное. Видимо, это и было имя, как оказалось, молодого парня, который при ближайшем рассмотрении был чуть старше Элеи. «Дим-три!» Но тот, услышав это, покачал головой и повторил: «Дмитрий!» Однако, увидев, как Млок пытается повторить его имя, морщит лоб, чуть подумав, добавил: «Дим». «О, это уже гораздо лучше. Дим!» — сразу ухватил суть поправки Млок. Пока происходило знакомство, Элея рассматривала подошедшего с братом юношу. Достаточно высокий и крепко сбитый. Он все равно казался не таким крупным, как Рикар, но Элея, вспомнив предупреждение отца, понимала, что еще надо 10 раз подумать перед тем, как поставить на победу охотника в их поединке. Будет такой состоится. Одет он был несколько необычно, но, в принципе, его одежда не сильно отличалась от походного костюма любого из мужчин. Черные ботинки на шнуровке, серые плотные штаны и куртка темно-болотного цвета с капюшоном. Неудивительно, что его в такой одежде было практически незаметно на фоне ночного леса. На поясе у него, кроме странной сумки, висела фляга и, видимо, охотничий нож в ножнах. За плечами виднелась походная сумка, достаточно большая, но, похоже, не сильно затрудняющая его движение, судя по тому, как легко он передвигался. Продолжив размышлять об их неожиданном спасителе, Элея не могла понять, откуда он. На жителя империи парень не походил совершенно. Странный окрас волос, казавшийся огненным в свете костра, не встречался ей никогда. И она не слышала, чтобы такой был у кого-то в их стране. Но она могла просто и не знать этого. Правда, он и не говорил на общеимперском, что тоже подтверждало ее догадку о том, что парень не из империи. Это из какой же глуши он должен был тут появиться, если не знает столь распространенного языка, задумалась она. Хотя, если быть до конца честной, она и сама, кроме него, не говорила ни на каких других языках. У нее в этом не было острой необходимости, в ее-то селении, где жили лишь подданные императора. Серо-стальные глаза, крупные черты лица и жесткий подбородок не позволяли причислить его и к южанам. А большего девушка и не могла определить. К ним в поселок приезжало не так много гостей, чтобы ей было с кем сравнивать. Заметив ее пристальный интерес к гостю, Рикар спросил: «Тоже пытаешься понять, кто он?» «Да, но у меня не очень получается. Нас он не понимает, значит, не из империи. На южанина не похож, слишком крупный. А больше никого из чужеземцев я не видела». «Да и еще его странный цвет волос». «Он северянин», — тихо сказал Рикар. «Отец говорил, что среди их знати встречаются огнеголовые. У них на севере есть легенда, что первый король варваров был сыном дракона, который является для них богом огня. И поэтому у него были волосы огненного цвета. И с тех пор такой цвет волос – это признак древности рода, восходящий своими корнями к их предку-основателю. Так что наш знакомец явно не из простых крестьян». «Как интересно!» – заинтересованно проговорила девушка. «А что он, интересно, тут делает?» «А ты сама как думаешь?» И, указав на ее отца и брата, добавил: «Сами-то мы что тут делаем?» «Думаю, и он здесь находится по той же причине, что и мы. Идет к пришельцам. К ним на север добираться еще дальше, чем к нам. Так что и времени на дорогу ему понадобится должно было, если не больше, то как минимум столько же, сколько и нам. Видимо, тоже был не в курсе того, что по тракту теперь идти гораздо дольше. Вот и попытался срезать путь через лес, как и мы. А тут и наша такая веселая компания». «Ты так думаешь?» — удивилась такому простому ответу девушка. «Более чем уверен. Но, конечно, точно мы сможем узнать только у него самого. Правда, не раньше, чем дойдем до пришельцев». «А почему только там?» — уточнила Элея. «Дед говорил, что у них все понимают друг друга. Будто это какие-то их артефакты обеспечивают. Он назвал их лингвоанализаторами». На этом их разговор прервал отец. «Да, он похож на северянина. Я как-то видел лодку, которая останавливалась у нашей пристани. Но те, кто прибыл тогда, были одеты гораздо проще и вооружены мечами да луками, как все обычные путешественники. Ну, просто они могли не выставлять на показ оружие пришельцев», — возразил ему Рикар. «Тем более заметь, что и сейчас, если не знать, на что смотреть, этот парень не особо-то и вооружен». «Да, ты прав», — согласился с ним Триго. «Ведь и правда не подумаешь о том, что в такой маленькой сумочке находится что-то опасное. Может, они и у пришельцев обменивают совершенно другие предметы, чем мы?» Элея, молча слушавшая отца, вдруг спросила. «Но ведь он совершенно не похож на варвара». «А кто тебе сказал, что на севере обитают варвары? В том виде, как мы их представляем. Там такие же государства, как у нас, только люди там живут в более суровых условиях. И от этого те, кто попадает к ним, почему-то считают их варварами. Хотя отец всегда говорил, что они не меньшие дикари, по мнению столичных жителей, чем обитатели отдаленных уголков нашей империи», — ответил ей Рикар. «Кстати, в столице и нас с вами отнесли к варварам с окраины, когда мы искали транспорт в центр вербовки. Правда, Трига?» — добавил через мгновение он. «Хотя мы мало чем отличались по одежде и внешне от них, да и говорим мы на одном с ними языке. Так что, по мнению столичных снобов, этот парень ближе к нам гораздо больше, чем мы сами об этом думаем». И сам улыбнулся своим словам. «Верно», — подтвердил его слова отец и, осмотрев поляну, сказал, «думаю, спать мы сегодня больше не ляжем. Так что давайте собираться в путь. Думаю, и позавтракать можно будет тут же. Нас вряд ли еще кто-то побеспокоит». «Надо бы и нашего спасителя пригласить», — сказал Рикар. «Да и постараться уточнить у него, куда он идет. Хоть я и уверен в своей догадке, но так, на всякий случай спросить стоит». «Хорошая мысль», — поддержал его предложение Триго и крикнул Млоку. «Постарайся выяснить, откуда он и куда идет. Может, нам по пути? И зови его через минут 20 к завтраку». «Хорошо», — ответил ему брат, активно жестикулируя и тыкая пальцами в разные стороны. Немного понаблюдав за ними, девушка пошла помогать отцу и Рикару собирать вещи. Проходя мимо раненого Валака, Элея расслышала его слабое дыхание и хрипы. Она остановилась напротив тела животного, присела на корточки и посмотрела на глубокую рану в области груди животного. Зверь из-под полуприкрытых глаз наблюдал за нею. «Нужно добить его, чтобы не мучился», — крикнул ей Рикар. Слова охотника поразили ее. Она не думала ни о чем подобном. Она всегда старалась помогать, и вот сейчас ей сказали, что кого-то нужно не лечить, а убить. Даже не колеблясь, девушка ответила: «Нет, ему нужно помочь». После чего, оглянувшись, нашла взглядом свою сумку и подошла к ней. Вытащив из сумки лечебный артефакт, она вернулась к животному и совершенно без страха приложила к ране этот необычный камень, несмотря на то, что зверь начал рычать и постарался отползти от нее. После этого она активировала его. Ни отец, ни Рикар не успели ей помешать. «Зачем?» — только и спросил отец, а Рикар взял на изготовку шаромет. И только тут она заметила, что за этой сценой, с другой стороны поляны, с одобрением во взгляде наблюдает Дим. Именно этот взгляд незнакомого человека придал ей сил, и она ответила, почему-то ощущая уверенность в том, что животное для них теперь не опасно. «Он ничего нам не сделает». Задумчиво посмотрев на нее и ничего не ответив, отец только буркнул про себя: «Если он кинется на нас, это будет на твоей совести», и ушел в лагерь. Зверь остался спокойно лежать под присмотром Элеи. Немного посидев с ним, девушка продолжила собирать разбросанные по лагерю вещи. Но, ощутив какое-то беспокойство, обернулась. И увидела, Валака на месте больше не было. Начав беспокойно оглядываться, она обратила внимание на спокойно сидящего в одиночестве юношу и разглядывающего ее. С вызовом посмотрев в его сторону, она хотела уже отвернуться и предупредить всех о том, что зверь ушел, но увидела, как Дим встал и показал ей в сторону леса. Сначала она ничего не поняла, но, вглядевшись в указанном направлении, заметила мелькнувшую в кустах морду Валака. А парень, подойдя к тому месту, что-то поискал внизу и поднял какой-то предмет. После этого немного повертел его в руках и, уже вернувшись назад и подойдя к ней, протянул его. Это оказался артефакт пришельцев, которым она лечила Валака. После чего ушел на край поляны, где и сидел до этого. Именно в этот момент к нему снова подошел Млок, наконец собравший и нашедший все свои вещи, разбросанные по поляне и вновь вспомнивший о поручении отца. И оттуда опять полетели разгоряченные крики брата. Элея не стала наблюдать за ними, а также, собрав свои вещи в сумку, подошла к уже разожженному костру и принялась готовить завтрак. Это не заняло у нее много времени, так как требовалось только сварить крупу и распарить в ней вяленое мясо. Сначала она заправила казанок, как обычно, но, вспомнив, что теперь их на одного больше, добавила продуктов еще на одну порцию. Через 20 минут все было уже готово, и она позвала всех к завтраку. На этот момент вещи уже были уложены в сумки и подготовлены к дальнейшему походу. Когда подошел братец, отец спросил у него: «Ну, как успехи? Удалось что-нибудь узнать?» «Немного». Он понял, куда я показываю, и согласился, что ему в ту же сторону, что и нам. Правда, я не уверен, откуда точно Дим тут появился, но он указал на север. Так что думаю, что он северянин. «Да, мы тоже пришли к такому же выводу», — согласился с ним Рикар. Между тем все приступили к завтраку, но за трапезой кое-кого не хватало. Обратив на это внимание, Элея повторно позвала парня. Но, видя, что Дим не реагирует на ее приглашение, она сказала брату: «Приведи его, а то он, видимо, не понял, что я зову на завтрак». «Да я пытался. Все он понял, просто отказывается. Я не знаю, почему», — возразил ей брат. «Это как-то неправильно», — сказала девушка. «Он нам все-таки помог». «Да ладно, оставь ты парня в покое», — попытался осадить ее отец. «Не хочет и не надо». Но Элея уже завелась. «Я что, зря продукты на него переводила?» И, поднявшись, пошла к Диму. «Ты почему не идешь есть? Я старалась. Даже мяса больше, чем обычно, положила. А ты тут сидишь и ничего не слышишь, будто не к тебе обращаются». Начала она отчитывать его и, кажется, забыв о том, что парень ее совершенно не понимает. Но, видимо, все-таки Дим хоть что-то допонимал, потому что с каким-то хитрым выражением лица подхватил девушку под руку и повел ее к костру. Посмотрел на ее возмущенное лицо, как она фыркнула и села возле отца, постоял мгновение и, выбрав свободное место вокруг костра, сам опустился туда, видимо, случайно оказавшись как раз рядом с Элеей. Но, похоже, о чем-то вспомнив, встал и вернулся к тому месту, у которого сидел. Что-то поискал и, найдя, поднял свой рюкзак, который и был целью поисков, и снова пошел к костру. Удобно устроившись на коряге, что торчало из земли у костра, он положил рюкзак перед собой и, порывшись внутри, вытащил металлические ложку и тарелку. «Им что, металл там на севере девать некуда?» — еще подумала Элея, видя такое явное расточительство. У них всех посуда была из кости или дерева. Ведь даже она знала, насколько трудно было добывать железо, чтобы тратить его на такие повседневные вещи. После этого он протянул тарелку Элее. «Я что, и ухаживать за ним должна?» — возмутилась девушка. «Вроде мы еще не женаты. С чего бы?» «Вон, все сами себе накладывают». «Ладно, не ерепенься. Уважь парнишку», — сказал ей отец. Тем более парень продолжал выжидающе смотреть на нее, и девушке невольно пришлось взять поварешку и положить ему порцию каши. «Вот так и выходит замуж, сестренка», — подшутил над ней брат. Смутившись, девушка все же протянула тарелку каши Диму и прошипела. «Помолчи, балабол, а то в следующий раз кому-то вообще еды не достанется. Намек понятен?» «Все, умолкаю, а то действительно страшная угроза». И заржал. Закончив с едой, Элея выставила заваренный тонизирующий настой из трав. Дим опять залез в свой рюкзак и вытащил из него кружку. И опять железную. «У них что там, металл под ногами валяется?» Еще больше удивилась Элея. Но привычно налила напиток в протянутую им кружку. Однако это было не все. Поставив кружку с напитком около себя, парень, порывшись еще немного в рюкзаке, вытянул из него какой-то непонятный сверток. Оглядев заинтересованно рассматривающих его людей, он развернул сверток и положил его к остальной снеди. В свертке оказались какие-то непонятные квадратные пластины. Поняв, что никто не рвется попробовать его угощение, он взял одну из пластинок и, запивая ее напитком, съел с явным удовольствием. Следующим протянул руку к угощению, как и ожидала Элея, Млок. «Вот на тебе и проверим, что это за еда!» С каким-то злорадством подумала она, все еще обиженная на его подколку. Осторожно надкусив пластину, брат пожевал ее, а потом, удивленно взглянув на этот невзрачный кусочек, сказал: «Это вкусно! Не беспокойтесь! Не понимаю, что это, но скрочим напиток. Это превосходно сочетается!» После его слов все остальные уже смелее протянули руки и взяли по пластинке. На вкус это было какое-то рассыпчатое мучное изделие, имеющее приятный сладковатый привкус, отдающий какими-то ягодами. «Что это?» — попытался выяснить у Дима брат и потряс у того перед лицом еще одной пластинкой. «Печенье», — ответил Дим. Название, конечно, никому ничего не сказало, но, видимо, это и было их национальное блюдо. Закончив завтрак этим замечательным угощением гостя, все поднялись и стали собираться в дорогу. Мужская компания привычно отдала Элее грязную посуду, чтобы она ее помыла, освободив ее от обязанности собирать лагерь, и она уже хотела пойти к ручью, но остановилась и протянула руку к замершему парню. «Ну, чего ждешь?» и требовательно подергал рукой. Дим посмотрел на нее, потом на зажатую в руке посуду и отдал ей, при этом сказав непонятное: «Спасибо». Ну, девушка решила воспринять это как слова благодарности. Сборы не продлились много времени, да и Элея с посудой справилась за несколько минут. Но уже перед самым уходом Рикар вспомнил об оставшихся на месте стоянки трупах валаков. «Нужно с ними что-то сделать», — сказал он. «Да что с ними сделаешь? Лес сам позаботится о своих обитателях», — ответил ему отец. «Оставим их тут, и все». «Может, хоть хвосты срежем?» «Как-никак это трофеи», — предложил тогда Рикар. «Сможем продать их в центре вербовки или обменять на что-нибудь. Местные их очень ценят как дополнение к одежде. А там будут те, кто приехал как сопровождающий. Да, и если не подойдет кто-то из нас пришельцем, будет с чем вернуться домой. Хорошо, согласился отец. Они с Рикаром быстро оббежали два трупа на поляне, оставив только подстреленного вожака Диму. Тот понял, что они делают, подошел к кустарнику, где лежал труп, и через пару минут вернулся с хвостом назад. Тот был в полтора раза больше, чем у обычных валаков, и раздвоенным у конца. «Двухвостый», — прошептал Млок. «Я думал, их больше нет». «Как видишь, есть», — сказал ему Рикар, и стали упаковывать в сумку свою добычу. Но гость, подойдя, опять поступил необычно. Он протянул свой трофей Элее. «Не надо. Что ты? Он твой. Оставь себе», — смутившись, скороговоркой проговорила девушка, что не приминул прокомментировать ее ехидный братец. «Тебе уж и подарки делают». «Помолчи», — сказал, как это ни странно, Рикар, и, серьезно посмотрев на девушку, добавил. «Возьми». А Дим, видя сомнения девушки, что-то постарался объяснить на своем непонятном наречии, но, махнув рукой, просто вновь протянул трофей девушке, а сам полез в свой бездонный рюкзак и вытащил из него еще один хвост, который был больше протянутого девушке практически вдвое. «А ты говоришь, что не бывает. Вот и второй появился». «Это какие же монстры у них там, на севере, живут?» — удивился Млок, оценивающе рассматривая выставленный на показ хвост. «Не знаю», — признался Рикар, — «но, если честно, с каждой минутой желания попасть туда и узнать это у меня становится все меньше и меньше». «Да ладно, чего только на свете не бывает», оптимистично добавил уже отошедший от удивления Млок. «Мы вон, например, к пришельцам с неба идем на работу устраиваться, и ничего необычного в этом не видим». На этом препирательство с раздачей трофеев было успешно закончено. Все дорожные сумки упакованы, и люди, выстроившись в цепочку, отправились в сторону вербовочного центра. Начало колонны возглавлял Рикар. Замыкал их небольшую группу Триго. Дим шел посередине, перед Элией, рядом с ее братом. Млок все пытался его разговорить и понять хоть что-то из его рассказов. Но, судя по не очень довольному лицу брата, у него не очень хорошо это получалось. Отцу даже приходилось прикрикивать, чтобы Млок вел себя тише. Так они и продвигались вперед. Путь выдался спокойный. Рикар всегда умудрялся найти удобные звериные тропы, идущие в нужном направлении. Всю дорогу была слышна непрерывная болтовня брата, которая не прекращалась ни на мгновение. На обед не останавливались, перекусив на ходу. Отец боялся не успеть. Привал сделали уже в темноте, и то потому, что Дим указал им на очень удобную поляну, своротку к которой по такой темени они бы пропустили обязательно. Ужин выдался удачный. Рикару удалось подстрелить крупного плака. Самый обычный заяц, только в два раза больше. И здесь опять выделился Дим. Он неслышно подошел к охотнику и, тронув его за рукав, указал на замершего в кустах зверя, который почему-то не стал убегать с их пути. Обычно эти животные очень пугливы и стараются скрыться сразу, как почувствуют опасность. Да и просто заметить, особенно в кустах, их достаточно сложно. В общем, удача была на их стороне. Они его и увидели, и успели подстрелить. Его-то Элея и приготовила на стоянке. За время пути было видно, что хоть Дим никого особо не понимает, но вписывается в их компанию идеально. Молчаливый, делает только то, что нужно и когда это необходимо. Элея видела, с каким одобрением смотрел на парня ее отец. И что странно, с братом Дим мог вести себя относительно спокойно. По крайней мере, бесконечная болтовня Млока могла вывести из себя кого угодно, но тот будто не замечал этого, шел себе рядом с ним, как ни в чем не бывало. Да и Рикар достаточно быстро стал доверять ему, проверяя те редкие молчаливые подсказки Дима, которые тот изредка давал. А ведь он явно не охотник, просто очень наблюдательный человек и замечает то, что другие просто не видят, поняла Элея. Лес, как Рикар, он читать не умеет, но совершенно его не опасается. Будь-то знает, что врагов для него тут нет. Странный он. Непонятно, чем он занимался в обычной жизни. И вот сейчас вечером, после ужина, Дим тоже подсел к охотнику и, протянув руку, попросил у него шаромет. Похоже, хотел рассмотреть его получше. Повертев его в руках, он, даже не задумываясь, достаточно ловко смог взвести оружие, будто с чем-то похожим встречался ранее. А быстро он в нем разобрался и совершенно не опасается. Хотя многие в империи даже в руки артефакты пришельцев брать боятся. Особенно те, кто из глухих районов, подумала девушка. «Воздушка», — пробормотал Дим удовлетворенно незнакомое слово и вернул оружие владельцу. «Видимо, у них тоже есть что-то похожее», — сделал очевидный вывод Млок. А затем, уже обращаясь к отцу, сказал: «Триго, дай огнестрел. Я покажу его Диму, пусть взглянет». «Пожалуйста, только поосторожней с ним. Это уже гораздо более сложный артефакт, и он более опасный, чем шаромет». И, вытащив оружие из наспинной кобуры, протянул его Млоку. «На, посмотри вот это», — сказал Млок, передавая огнестрел Диму. Тот аккуратно взял новое оружие в руки и уже достаточно удивленно посмотрел на него. Необычная обтекаемая форма и гладкая поверхность из неизвестного материала явно его заинтересовали. Видимо, не до конца понимая, как оно должно действовать, он нашел все кнопки управления этим артефактом, но все-таки знаками попросил парней показать, что нужно делать. Рикар быстро показал, как нужно прицеливаться и куда нажимать, чтобы огнестрел начал метать огненные стрелы. Быстро поняв суть, он попросил разрешения сделать выстрел. Получив его, Дим перевел оружие на лес и уверенно выстрелил. Когда из него вылетела огненная стрела, он удивленно посмотрел на оружие, удерживаемое у себя в руках, и с некоторым удивлением сказал: «Бластер». Как ни странно, именно так называли пришельцы этот артефакт. Огнестрел — это было уже местное название. После этого он развернулся обратно к смотрящим на него людям и уже с гораздо большей осторожностью и даже некоторым уважением вернул огнестрел отцу. Ну, а дальше начали устраиваться на ночь. Отец разбил дежурство. В том, что они нужны, все убедились вполне наглядно. Но делить пришлось только на троих, так как Млок и отец не знали, как объяснить Диму, когда же наступит его смена. Но, как оказалось, объяснять ничего и не понадобилось. Северянин сам проснулся под утро и взял на себя самую сложную рассветную смену, отправив спать уже зевающего Рикара. Попутно, пока они все спали, он приготовил на всех очень вкусную кашу, видимо, из своих запасов. Поэтому утро у них началось с уже приготовленного завтрака. «Что-то не похож он на аристократа», — сказал Млок. «А ты их очень много видел, особенно тех, что с севера», — спросил у него Рикар. «Я вот ни одного, поэтому никак не могу сказать, как они должны себя вести и выглядеть. Так что все нормально. Спасибо ему нужно сказать за вкусный завтрак, а не расследование устраивать». На этом закончился их разговор. а ровно через сутки они добрались до вербовочного центра. За это время не произошло ни одного значимого события, если не считать того, что Млок провалился в чью-то пустующую нору. «Ну вот, мы и на месте», — с удовлетворением сказал Триго, стоя перед входом в здание. Они не опоздали, и центр еще принимал кандидатов. «Удачи всем нам», — сказал он, открывая дверь. «И тебе, парень, хоть ты и не понимаешь меня». После чего, оглядев всю их компанию, улыбнулся и вошел внутрь.